Вавилонский город, сегодняшним совершением богослужения мы вступили во святые дни святой, спасительной, божественной, страшной земли. Окончилось верное торжественное воскресенье, и мы слушаем чудное песнопение «Грядет Господь на вольничество нашего Отечества». Святые подготовка католичные дни ко святым божественным страстям Христов. В эти святые великие дни, в частности, великий понедельник, церковь вспоминает про Бога, праведника Иосифа Прекрасного, из Ветхого Завета, одного из 12 сыновей Иакова, патриарха Иакова. Он своими невинными стадами, своим терпением победил врага. Он явился своими невинными стадами, рабом, невинно ставшего за нас всех Христа Спасителя. Почему и церковь, и победу вспоминает в одни святой страстной седмицы великий понедельник. Правда, патриарх Авраам Иоанн Ветхозаветный имел 12 сыновей. Сыновья занимались скотоводством, пасли стада Иакова и его брата, ухаживая за ним. И при Иакове был самый младший юноша Иосиф, самый любимый сын отца. Он никогда не отличался из дома отца, был, будучи ему великим утешением и Богу старостью. Патриарх Иаков любил очень своего единейшего сына и боялся с ним расстаться, боясь отпустить его от себя. Но однажды братья долго очень не было известий о них, и послал Иаков и Осипа, чтобы он узнал, где же они находятся. Вместе с тем Иосиф особое предназначение Божие имел. Ему особые сны, которые настораживали каждого из живущих в доме. То поклонялись ему 11 звезд, луна и солнце. Нам сказали, так что тебе будем кланяться, отец, мать и братья твои. То колодцы поклонялись и тайно не знали, братья зрелые. За матерь всех народов. И тайно у них ненависть праведному юноше Иосифу подливалась за праздник. И вот однажды, когда они долго очень не появлялись домой, отец и Иаков очень обечалились, почему долго вестей не имеют они. И послал Иосифа пустыню разыскать братья свои, здоровы ли они, все благополучно ли со стадами скота. Иосиф нашел братьев, пасущих скот, и они увидели его издалека, узнали его. И здесь дьявол, как и Иуда селился, так и в них селился, момент расправиться, что будем поклоняться ему. Что это? Отец матери будет поклоняться, он над нами будет властвовать, не будет этого. И когда с улыбки приветствуют юноши Иосифа, бьются братья, они накинулись на него, как звери на него, и решили убить его. Взмолился Иосиф, братья, я вам плохого ничего не делаю, я с радостью от отца пришел к вам. Но их нет. Такое было жестокое, завистливое, неистовое сердце, что они готовы его были немедленно убить. Но старший брат сказал, не будем поливать Иуда по моему крови, брата нашего. Вот, лучше его бросим кровь, пусть он, естественно, умрет. Сняли с него одежду и ноги, бросили его Иуда. Авраам очень глубокий, большой, чтобы он там умер голодной смерти. Тяжкие страдания принес юноша, Хай братья думают, как им стать отцу, куда вести Иосиф. И решили, ай для завета скользенка, одежду вымазать ее кровью, и сказать, вот мы в пустыне нашли одежду, ты знаешь, что это одежда нашего брата Иосифа. Наверное, шакалы и волки растерзали его, и он погиб в пустыне. Так они сделали. В этот момент караван купеческий везли, двигался медленно через пустыню, и пустыня поляется в дикий далекий страны. Братья решили, а что он будет пропадать? Он погибает, лучше мы еще и деньги за него возьмем, иначе продадим это брат. Его увезут далеко в египетскую страну, и никто о нем не узнает, решили так. Вынули из орва Иосифа, подошли к купца, они увидели юношу прекрасного, юного черного египетского, и все красотой. Дали довольно деньги братьям, и продали они его в рабство. Погрузили его на верху дар, и увидит он далеко от своего дома отчима, от отчизны своей, от своей семьи, от семьи, от любимых братьев им и любимого отца с матерью его. Иакову возвратились братья в дом, печатались, притворными слезами, сказали ему, отец, и какое горе тяжко совершили, нет больше сына своего юного Иосифа. Увидели мы только в пустыне его одежду, окровавленную, и принесли тебе ее на память, опадившись известно, юным твоим сыне Иосифу, нашему любимому братью. Горько и неутешно плакавши, как сегодня говорят им священные святые слухи Иосифа, Иаков о лишении Иосифа, то есть о том, что его уже не достанется. И это неутешное горькое вспомнение поразило очень, как свое отчаянное сердце Иакова в стране. Он не мог никто утешить, горе его плачет, потери сына. Первая часть такая, что это я оказываю. Далекий Египет, шумный рынок невольничий, где продают рабов, и здесь ходят богатые египтяне, выбирая себя купить юных рабов, чтобы обслуживали их в доме их, чтобы обслуживали их жен и прочие творили дела в их доме. На этот невольничный рынок привезли купцы юного Иосифа и поставили его рядом. Приглянулся он одному богатому египтянину по имени Пантелеев, и он купил его за дорогую цену, ибо красивые рабы юноши, особенно дорого для невольничного рынка. Привел его в дом свой, и он стал ровным рабом. Рабом невольников стал в доме. Пантелеев очень любил Иосифа. Он очень умный был Иосиф. И доверял, что он мудро был хозяин египтянина. А вот мудро управлялся со всеми слугами. Был кротко, послушен. Никогда не сильно не доказывал своего. Полное послушание и смирение было в его жизни. Почему он и покорил сердце египтянина, и он сделал его управляющий домом своим. Дальше дела. Враг не влюбилась в него жена красавица египтянам этого юного красавца раба и воспыла ему будные страсти. Все знают, что такая жуткая партия будные страсти. Это самое известное, как становится раба. Сомни страшное, копарнейшее существо становится, если почитали мы еще и жизнь праведного Моисея, вот углена, вот, как только на ним жутко издевалась, так красавцы тоже Моисея, чудотворцы, и он еще не знал. То есть это страсть такая неумная, неудовлетворенность чувствовалась в этой жене египетской. Она любым способом старалась овладеть Иосифом, заигрывалась ему, прикасалась к нему, дошла такой, что даже раздевалась перед ним. Иосиф имел страх Божий, боялся Бога, знал, что глупо или погибнет тяжкий грех, и не совершил греха на Бога, убегал от этой египетского рождения, будь подобавлен. Вот, уходил, она еще больше приставала, сказала, что сама желая и египетствовала на Иосифа. Иосиф не приносил. И она сама кинулась в объятия к нему, желая удовлетворить свои внутренние страсти. Я уже позабыл, как это там, одежду она оставила, по-моему, да, обнаженная выскочила и кричала, что ее хотел изнасиловать раб. А это смертно наказуемое преступление было в Египте, когда раб пытался насилие совершить с господином и господином своей. Три шума, сбежали все, хозяин донести о том, что раб хотел совершить наказание на его женой. Гнев, суд, тюрьма. И неминуемое ожидание суда и наказания. И он остановился в тюрьме. Тяжелые страдания, при том невинность, но тот не мог доказать свои правоты, свои невинности. Но его отец и закон Божий учили кротость. Все испытания переносить смиренно, не опасные. Знали, что придет время, и Бог оправдает, и Бог воскресит невинность человека. В тюрьме находились с ним за правонарушение фараона, слепота и виночерпы находились. Они повелились в Москве и были посажены на египетский царев фараон за свои различные преступления. И снятся им сны очень интересные предсказатели, которые отгадал Иосиф. А тому он сказал, что он за это будет пощен, оправдан и вновь зайдет место в своем предваре фараона. Второму сказал, что он погиб, но казнят. Что случилось? Но когда депутат обратился к отцу фараона, восславил в том смысле, спросил Иосиф, когда придет время твоей славы, замолкни о мне свою. Ведь я совершенно невинный страдание, там пусть это тюремное камень. Господь чудное творит дела в жизни каждого человека. Так же это чудное дело творит и в жизни каждого человека. Однако фараону снятся чудные сны. Пять тучных коров, правда, семь тучных коров послушно перегрызли. Дух выходит из реки Нил, тощие коровы накинулись на эти пашка и стали тучи. Что за сон мало человека? Вторую ночь опять семь тучных коров накинулись на семь тощих коров и стали тучи. Что за сон мало человека? На эти семь число семь тучи, семь тощи. Созвался его лицом, но гадание своих прав, и всех спрашивал, что бы это означает их сны. Никто не мог отгадать, где это умение пожелать печали. Фараон сказал, если кто отгадает, награжу его щедро, государство мужем сделает, вижу в себе. Весь Египет задумал, что фараон, царь нашего здесь Лебада, который находился в темнице с юношей Иосифом, вспомнил и говорит на ней, царь, у тебя в темнице невинный человек спрашивает. юноша по имени Иосиф, он нам точно все рассказал. Один погиб, а я по тебе удобно нахожусь. Не поставь меня спросить у него, он тебе объяснит все. Пришли совет Бог, отворили темницы, а мы Иосифа куда они одели в одежду приличную и привели фруктарским водой и начали царя фараона. Объяснить, зачем он зашел. Иосиф помолился Богу всемогущему, чтобы разумить и умудрить, ибо без молитвы невозможно ничего толкового садиться, творить и объяснить. Помолился Иосиф и разговор, и объяснился. Помнится, эти сны нам говорят о чем? 7 лет будет обильнейший урожай в стране. Все будут пересыщены урожаем. Но за ним, за этими 7 годами, будет 7 лет не урожай. Тяжелый вообще. А затем вновь 7 лет будет урожай. И мой добрый тебе совет, когда некуда будет деваться урожай, эти 7 лет, собери урожай весь в жизни цитации. И ты не дашь погибнуть стране, народу своему. Ты накормишь народ, голодный год, и обогатишь страну царствую свою, веру и прочими продуктами питания. Послушался, быть покоен, погиб царь праведным его, и поставил его начальником над жительницами царства. Все урожай решили годы мира. Ели, пересыщались, скот весь упитанный был, пересыщался, некуда было девать ни пшеницы, ни других продуктов. Вот, а вот, строил каменные житницы и собирал эти книжки урожая на цистерну. Смеялись, там уж довольствие им, оно погнило там. Они вот, о, чему-то молясь всемогущему Богу, собирал книжки урожая. Кончились 7 лет урожая, начался год, 7 лет не урожая. Первый год еще пробились, как давали два, второй год, голодный начался, люди стали страдать. Почувствовал себя голодным, и открыл в это время по приказу пророка, у него жизнь не осталась, и начал читать. Народ свой из царства и запаса. Фараон пораженный сказал, Иосиф Афанника возвысил, да книга для министров жили. Одел его в дорогие одежды золотопалые, и уже невозможно было узнать, такой юноша для Иосифа. Вот, загорелся под лучами, солнца до черноты, одетый в пристанище золотые одежды, важный самому. Голод накатился и до земли Израиля, где жил Яков и Исаак. У Якова еще была радость после его, там и младший сын Вениамин. И понял Яков, где он мог на Вениамина беречь, как зеницу ока, чтобы не потерять его безвременно. Вениамина никуда не отпускал. Радость дает Иисус. Вениамин никогда не отпускал от остальных отпускал. Отец Семна ежедневно обнимал одежду. Правильно горевой помоченный кровь. Она постоянно находилась в его. У него постели плавно стирались. Отцовские потери сына своего одежды, как он думал, Аминь погиб, безвременно погибший. Накатился голод на них, нечего есть, и они услышали, что в Египте продается хлеб по недорогой цене. Решил отец направить сыновей своих в Египет пойдите, купите же нам хлеб, что нам имеет голод. Сразу стал юноша Вениамин, безвременно. Пришли братья, братья, кто заведует Еву, старшими жительницами, не узнали они важным, холёным, царевозным, праздничным, которого они подарили. Кроме старого Иоанна, заскорбел его сердце, помутился и брат. Он ушел в старую другую комнату, и горько плакал, и радовался, что он увидел праздник, и скорбят, что они так подло с ним поступили, продав его радость, чуть не совершил Он мог выше вашей, не спросил, а чего, а что, я не пали ему на колени, как перед великим лимоном, и говорят, вот мы голода, умираем, везде писаем, пришли к тебе девушки, внести себе просто глаз, чтобы там девушки лёгкие сегодня поспросили, нас еще здесь, там, он слеп уже почти. Он в крови тяжкие пережил, вот, потерял сына своего юношу Иосифа, и скорбит и плачет до сего дня. Вот. Но у него есть утешение, юный сын, Вениамин. Он является главным утешением отца тяжким. Но он смутился духом его, слезы поступили в глаза, помнил дом, помнил мимо отца и мать, помнил, вышел в другую комнату. Горько плачет, вспоминает свою юную жизнь, долго плачет. Но возвратился он в братьев и приказал продать свой подушку хлеба. Продали его слуги хлеб, братья мои, стали на колени, поблагодарили его. Они же подозревали, так совсем не узнали, что я не разумела. Вот и пойдем. Когда грузили мешки, он станет своим путом и сказать, положил сад, и часто дает своему водить мешку. Поехали, братья, а вверх идут гость, то не кинулся чашу искать, не нашел золотую чашу. Где она теперь положила? Это, наверное, чужестранцы, полетяне, шли они украли. Догнать немедленно, обыскать, если найдете, возводить. Догоняют войско фараонов, и находящийся караван, братья ему, овощи творят, и находят потом мешки. Горе стало. Они же не брали, откуда хотела такая власть возвращаться. То есть гнев говорит, как в мозги, я вам доверие сотворил, а вы ограбили, украли себе ставки, стоянки, так как ты видишь, что украли его. И страх упали врачи. Дочь смягчился, стали молить о пощаде, что они не виновны ничего. А один из братьев, по-моему, не виноват. Это того нашего, где как шли. Как мы его невинно заставили тогда, так и мы сейчас так невинно. Не понимаем, что мы знаем. И вот снова только вышли из вас. А какая не брать в том, что совесть ей не пропала, не задумывается в своей жизни. Они чувствуют сознание вины и чашу лица, которые они затворили перед своими врагами. Иосиф сказал, если вчера, когда приедете, привезите мне и брата своего юнона. Хочу посмотреть на всю вашу жизнь. Вот. Где же это? Привезли в хлеб, рассказали Иаку обо всем, что случилось с ними. Иаку горько, не желая даже и слышать, не хотел, чтобы отпустить юного Вениамина, мог в Айдане, ну, не видит, боясь его потерять, как он некогда потерял, и брата, сына своего, и отца, голос течет, кончились запасы, но давай, надо ехать за деревом, дали мне видеть, чтобы не крикнуть Бога. Вновь собирается, и вновь уже едет с ними, провожая царство, куда он не видит, и откуда они не видят. Приезжают они вновь встречу с надменным царевозом, вновь видят братьев своих друзей, вновь встречи, снова не кланяются, не жаль, Но получают они хлеб на пропитание. И вновь их, как и первый раз, загоняют в Египет. Важно, только я не помню, он Вениамина оставил или нет. Оставил, по-моему, Вениамина, как заложников. И говорит, чтобы приехал, а не съехал. Вот, состязание, братья, оставляли состязание Вениамина. Но Бог, царит Бог, не будет готов. И здесь приводят они Иакова в совет. И здесь, вот открылся потом брать, кто он для них. Встреча только технишая произошла. Совет собирает себя, уезжает в совет Иакова. Встречается, казалось бы, потерянным своим сыном, фараон узнал чудные встречи семьи его земле поражен. Он очень чтил его, как мудрого родителя, как бога мудрого, и как благочестиво наложил такой человек. И поселила семья Иакова в Египте. Все было дано, и тогда все, а не много, вот здесь и и когда после смерти Иакова похоронили, и затем он его, они очень боялись, что Иосиф не мстил своим братьям, но его совершенно мысли поняли. И глубокой старости Бог почил, и был подведен, и здесь правильно. Привели отца Иакова, и Иосиф. И в святой Палестине земле, до сего дня стоит, сохранился мавзолей, сохранился гроб царя Михаила, правда и правда на Иосифа прекрасно. Народ очень любил Иосифа прекрасно. Составили о нем много псалмов, стихов, стихов, и на все особенно любили читать. И святой Дикий Ангел. Почему церковь Великий Понедельник вспоминает этого невинного ветхозаветного страдания? Он явился пророком невинного страдания. Так же, как и Иаков, имел Христос Спаситель, невинно проданы застрельники, как Иосиф некогда проданы застрельники брат, так и Христос станут Иосифом. Невинные стадания, и как Иосиф, как победил все стадания, чистоту сохранил, покорность воли Отца Небесного сохранил во всем, не воздавал никогда не Бог на Бог, Отца так точно и Сын Божий. Покорно перенес предстрашения, поругание, бичевание, завышение, обливание. Ни одни, никакого опыта нет, да, боли просто нет. Не как я хочу, а как ты хочешь и хочешь. Говорит нам Христос, Бог Вами. И вот ветки завет перекликает снова. И этот великий прообраз невинных стадий говорит нам о чем? Отвратный Иосиф невинно стадал, как невинно стадал Богочеловек Христос, Спаситель Господь, наш Христос, так и нам Господь дает жизнь, стадание, испытание, невинное гонение, на что мы не нарастали, не обижались, на что мы терпеливы, спокойно и боли. Не как мы хочешь, но как ты хочешь и хочешь. Вот это покорность, Господи Божий, учит нас образу и в любви, праздника и возраста, и праздника. Разуми нас, Господи, все в жизни покорность, смиренно, не возгордиться своими добродетелями, как мы гордимся, вот я пощу, как пойти, вот я молюсь. Вот я не такой, как кто всегда. Я даю милости и так далее. Я тебе помогаю. Ложь. Бедный грешник, Божьей милости будет мне грешным. Господь оправдал его. Помиловал, простил его. И надежда и нам смиренно и постить, чтобы не тщеславились, что мы постились. Смиренные молитвы, чтобы не тщеславились, что мы молитвники. Смиренные судиться, чтобы не говорили, если бы я не работала, не работала, чего-то там не совершила. Смиренные служить, не гордиться ни голосом, ни знанием, ни честь. Смиренные, как Отец Божий, Сын Спаситель нес свет. И нам смиренно. Мы победим числа, мы победим дьявола, и мы станем святыми. Молитвами праведной категории всегда, на память которого завтра победим. Помощи Божьей спасите нашего Бога. И всех христоносов, угодных Богу, которые ужасно спокойно повезли крестную, старого Христа, свидетельства, победил врага и вина. Основного врага, гордыни и числа, измеренно, нести безопыт на крест, никого не обвиняет, что кто-то виноват. Сейчас можно говорить, породили нам и прочее, ложь это все Христово. То есть, Бог хочет, не как мы хочем, но как ты хочешь, наш небесный Отец нам, как мы, воля твоя святая. Вразуми нас, Господи, на этих чудных примерах Библии, Ветхого Завета, и чисто, о, это чистотерие. Я никто выдержал бы это искушение предстоящее, когда красавица, женщина красавица сама на себя. Ну что ж, я не воин, не храм, мог бы и совершить грех. Какой слава Божий не совершил. Хоть ты невинно страдал от беса блуда разрушивавшейся женщины. Вот твоя честная память, страда, Божий. Не воспитал бы отец сына своей Завтра Божия, значит, он бы совершил тяжкие грехи. И память его погибла шумом, как прочие грешники. Почему и церковь бесконечно напоминает это заветные слова сама? Идите сейчас, правда, Господь. Так Божьей книги из животных так, чего-то боялся, звери какого-то. Благоговейный так, величием Божьим. Когда мы видим великого человека, у нас не животных так, а благоговейнее. Какая величина, добродетельная, а мы недостойные. Это величие. Вот это. Величественный так уже и боялся грешить. Мерзость перед Богом сохранить, да заступит нас жизнь нашей Богу. Задумаемся все над житием Отца, которое я помню до сегодня, и сестра Сатана. А кто желает заполнить, почитает любви, уразумей красоту подвига памяти Твоего, и трудности побороть какие-то искушения, уныние, вздохни, помолись, попроси помощи Царя Твоего, чтобы Он помог тебе, чтобы победить дьявола, чтобы не нами дьявол руководил, как куклой какой-то кукольный дьявол, а чтобы мы победили дьявола, а догнали от себя. О, и больше всего дьявола победить. Так не страшно. Так и смирись, врага, врагнись, примирись. Ого, Что угодно будешь делать, даже на ребенка подумай. Вот, все вы прошли это, все видели меня. Ребенок, что угодно будет делать на тебя. Скажи, попроси прощения, замнет дьявол, сцепит в его уста. Все, камень не вот этот дьявол спрятает по ложь, чтобы не сказать от чистого сердца. Ребенок, через меня получилось это искушение. Этому прощению, победе я. Достанемся мы все, где молящиеся в Храме Божьем, и смирение и кровь. Помогаем Господу, победите ад и всю силу врага. Часто говорю вам, когда пойдешь на разлом против врага, никогда не победишь, только так, что победим. Кровь и смирение сегодня переступил все, промолчал, стиснул зубы, что завтра Бог тебе поможет, и враг там просится. А если еще не давать, от всего сердца попросится. Спасти. Бог тебя простит, и я прощаю. Победен враг полностью, рассыпался. Лопнул, как бы не пузырь. Вот и все, как вы слышали из жития преподобных вечер. Как дьявол глупо нас прожигал. О, как они писали, вот, как разжигал Тита преподобного и дьявола, и Романа, как они ненавидели. Вначале такие неразлучные друзья, потом такой дьявол нервный стал, что не могли они друг друга перемазать, не могли перешивать друг друга. Идет дьявол ходить, Тит отворачивается от него. Идет, Тит ходит, дьявол отворачивается от него. Такая нервная. Заболел тяжко. Вместо матери, прощайте вас, приведите мне диагноз. Хочу спаститься, если перед смертью живого. Сказали, пошли, идите, совет умирает, Кирюша. Пойди, он просит, чтобы ты пришел, попросите тебя прощения. Никогда не будет. И он силой заберет ей, и страхи пал на колени, да попрощай. И твой страх, да прости меня, грешного, ухожу из этого. Не хочу с камнем в лобу. Со слезами просит. Не прощу тебя, поверь, ни в этой жизни не будешь. И дух пораженный, пал у отца Тита умирающего. Скорчилось его все тело, выпалился язык, пена потекла, и он, наверное, скачал. Братья, смотрите, понимаете, он такой злобный, вот, в чем дело? И нашу славу, я сказал, брать, когда только Иван сказал, что не прощу тебя ни в поверхности будущей, ни в этой ни в будущей жизни. Ну, пал духовный Христа, породил духовный Христа, и упал. Обычай был хоронить всех братьев в пещерах, не могли похоронить из-за зловония его, так и закопали его. Где-то в лавре он подальше от Господа Божьего. Вот так тяжко для нас. Разумение, Господи. Добрый, мягкий, прощающий сердце имеет. И он к ним и убрать, он мог бы идти. Мог бы и в тюрьму их посадить, мог бы и издеваться над ними. Все прощение, очистите, как я. Нам, Господь, верить. Все, кто прощает. Прощением победим мы врага, а таим злобным будет судить Богу, а слуги и ангелы. Да сохраним нам сердце этого самого Бога. Учитесь добрым примером Богу, учитесь добрым примером Святой Дети, и Святое Слово может стать счастье. Да наполняет сердца ваши жизнью Богу. Как легко с Богом, как легко с Богом переносить задание и болезни, ты клевету исковывать, услышишь что-то, вот клевету какую-то на кого-то вернется. Вот без всякого помощи, вот без всякого мира, спасибо, Господи, не видите, что врага. Вот это такое улыбка добрая, глупость человеческая, и Господь, к сожалению, они на наполняют ваши сердца. Аминь. Спасибо.